Пусть общественности даже не сообщили, будто фюрер расстался с главнокомандующим сухопутными войсками по взаимному согласию, все равно в данном случае было очевидно – виновник отступления армии и уже зримого чудовищного кризиса, наступившего в ходе изобилующей огромными жертвами кровопролитной битвы за Москву, всего в 25-30 километрах от ее ворот, а также всех вытекающих отсюда последствий, найден, хотя имя его и не названо. Примечание. Генерал-майор в отставке Бернхард Лосьберг, в то время офицер генштаба при штабе оперативного руководства вермахта, тоже неугодный Гитлеру, вспоминает о своем продолжительном разговоре с Йодлем во время ночной поездки в поезде из Берлина в Восточную Пруссию. Лосьберг предложил учредить должность начальника генерального штаба вермахта, имея в виду назначение на нее генерал-полковника фон Манштейна. Кейтель же должен исчезнуть, а в случае необходимости ему можно дать в виде компенсации титул военного министра. В остальном же Лосьберг считал неотложным своевременный отвод войск на востоке на зимние позиции. Что касается Йодля, необходимость поста начальника генштаба вермахта ему была не ясна, но, в принципе, он против этого не возражал. Однако считал, что Гитлер не сможет работать с Манштейном. Слишком уж они разные. Да притом этот фельдмаршал угловат. Далее Лосьберг пишет. Фельдмаршал Кейтель использовал уход Браухича в качестве повода заверить Гитлера, что начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта и все его подчиненные безоговорочно поддерживают фюрера. На эту клятву верности Гитлер отреагировал вспышкой ярости против меня и выкрикнул Кейтелю, что в таком случае в ставке больше не должно быть и духа этого Лосьберга. Затем мне пришлось резко оборвать Шмунта, когда тот в широком кругу высказал совершенно дикое утверждение, будто богоданный фюрер вынужден был выигрывать свои сражения вопреки бездарности своих фельдмаршалов и умничающего генерального штаба. Кейтель сразу после этой сцены у Гитлера позвал меня к себе в кабинет и заявил мне, что в интересах моей собственной безопасности я должен как можно скорее скрыться. Не теряя времени на формальности, я немедленно выехал на отдаленный театр военных действий и был рад, что вышел из этой игры».